Глава 11. После того, как Манефа спровадила Устинью Московку из Фленушкиных горниц, веселье не вдруг воротилось в девичью беседу. Всем было как-то не по себе, особенно Дуне. Непривычна была она к тому, что видела и слышала. Когда девочкой росла она в Манефиной обители, ничего подобного она не видела и немало дивилась теперь. Отчего это завелись в обители такие девицы? По скорости пришла на беседу Аграфена Петровна с развеселой, говорливой Дарьей Никитишной. «Ну что, красные девицы, чем время коротаете?» — весело спрашивала Никитишна. «Чем забавляетесь? Про какие дела речь, беседу ведете?» «Да так», — ответила Фленушка. «Особым ничем не занимаемся. Переливаем себе из пустого в порожнее». «А вы бы песенку спели», — сказала Никитишна. «Мирскую нельзя, так псальму бы». «Ты, Марьюшка, что так сидишь? Чего не поешь? Мастерица ты псальмы-то петь. Опять же и ты, Варюша, знаю, голубка, что у матушки Юдифы пение тобой держится. Пойте-ка, девицы. Не то сказочку какую рассказали бы. Эта чать за грех в обителях не ставят, а ли сказочку-то грешно сказать не водится». — молвила Фленушка. «Ну, не водится, так не водится», — продолжала Никитишна. «Да постой, Фленушка, постой. Ты у меня не таранти. Что сбиваешь старуху? Разве здесь одни обительские девицы? Есть и мирские. Семка, спрошу я у матушки, не дозволит ли сказку вам рассказать?» И вышла. И, воротясь вскоре, молвила, позволила. «Слушайте». Тесным кругом окружили Никитишну девушки. Одна Аграфена Петровна одаль осталась. Села у открытого окна к пяльцам Фленушки и принялась вышивать бисером. Зачала Никитишна. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, а у царя сын Иван-царевич, из себя красавец, умный и славный. Про него песни пели, сказки сказывали, красным девицам он во снях снился. Вздумалось Ивану-царевичу по белу свету поездить, людей посмотреть, себя показать. И пошел к батюшке-царю просить родительского благословения, государского соизволения, ехать по белу свету странствовать, людей посмотреть, себя казать. И дал ему царь свое благословение и позволение. И поехал Иван-царевич в путь-дорогу. Ездил он, ездил по разным царствам, по разным государствам. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И приехал в чужедальное государство. В том государстве за темными лесами, за зелеными лугами, за быстрыми реками, за крутыми берегами, в чистом поле, на широком раздолье, белокаменные палаты стоят. А в тех палатах, в высоком терему, у косящего окна три девицы, три сестрицы, три красавицы сидят, промеж себя разговаривают. Иван-царевич коня осадил, стал прислушиваться. Старшая сестра говорит: «Когда бы на мне Иван-царевич женился, наприла бы я пряжи тонкие, наткала полотна белого, сшила бы царевичу рубашку, какой на свете досель не было». Средняя сестра говорит: «Когда б на мне Иван-царевич женился, выткала б я ему кафтан становой, чисто серебра, красно золото, и сиял бы тот кафтан, как жар птица». А меньшая сестра говорит: «Я ни ткать, ни прясть, ни гораздо. А когда б на мне Иван-царевич женился, народила б я ему сынов-соколов. Во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам часты звезды, по локоть руки в красном золоте, по колено ноги в чистом серебре». «Знаем, знаем, что дальше будет!» — в один голос закричали девицы. «Чур сказку не перебивать! А кто перебьет, тому змея в горло заползет», — с притворной досадой молвила Никитишна и так продолжала. Иван-царевич с девицами не опознался. Им не показался. Поехал домой. Приходит к царю-батюшке. Молит, просит родительского благословения, государского позволения. Закон свершить. Честен брак принять. На меньшой девице-сестрице жениться. И дал ему царь-батюшка родительское свое благословение, государское позволение. Закон свершить, честен брак принять, с меньшей девицей-сестрицей побрачиться. «Да знаем же мы эту сказку, все знаем!» В один голос опять закричали девицы. И опять нахмурилась Никитишна. Опять сказала с притворной досадой. «Сказка от начала начинается, до конца читается». В середине не перебивается. Слушайте, красные девицы, что дальше было? Да знаем мы, всю до конца ее знаем. Веселыми криками перебивали девицы Никитишну. Ну, Иван-царевич женился. Жена народила ему сыновей. Сестры позавидовали. Щенятами их подменили. Царевну в бочку посадили. Бочку засмолили. По морю пустили. А коль знаете, так сами сказывайте. А я буду слушать. Молвила Никитишна. «Да мы не умеем», — говорили ей. «Не умеете про царевин, про королевин, так про себя поведите речь», — улыбаясь, сказала Никитишна. «Как же так про себя?» — спросила Флёнушка. «А вот как», — молвила Никитишна. «Вы, девицы, хоть не родные сестрицы, зато все красавицы, и вас не три, а целых семь в круг меня сидит». Груню в счет не кладу. Отстала от стаи девичьей. Стала мужней женой. Своя у ней заботушка. Вот и сидите вы теперь, девицы, в высоком терему, у косящего-то окна. А под тем окном Иван-царевич на коне сидит. Так что ли? Засмеялись девицы. Поглядеть в самом деле, не сидит ли у кельи Иван-царевич на сивке, на бурке, на вещи каурке. Сказала чернобровая Варя Улангерская. Проходя мимо открытого окна, Флёнушка заглянула в него. Как в темную ночь сверкнет на один миг молния, а потом все, и небо, и земля погрузится в непроглядный мрак. Так неуловимым пламенем вспыхнули глаза у Флёнушки, когда она посмотрела в окно. Миг один. И, подсевши к столу, стала она холодна и степенна. И никто из девиц не заметил мимолетного ее оживления. Дума, крепкая, мрачная дума, легла на высоком челе. Мерно и трепетно грудь поднималась. Молчала Флёнушка. 100 лет во все окна глаза проглядели. Никакого царевича здесь не увидишь, брюзгливо промолвила Марьюшка. В ответ на слова Вари Улангерской. «Ну его к Богу, Ивана-царевича!» Добродушно улыбаясь, сказала девицам Дарья Никитишна. «Пусть его ездит под светлым месяцем, под белыми облаками, под частыми звездами. Сказывай, девицы, поряду одна за другой. Как бы каждая из вас с мужем жила? Как бы стала ему угождать? Как бы жизнь свою с ним повела? Что это вы, Дарья Никитишна?» Усмехнувшись, молвила Варя, головщица Улангерская. «Аль забыли, что мы Христовы невесты? В кельях живем. Какие женихи к нам посватаются?» «К примеру, милая, молвится», — возразила Никитишна. «А и то сказать, здесь не одни девицы обительские. Есть и такие, что поди зачастую про женихов с подушкой беседуют. Дунюшка, Параша, правду аль нет говорю?» Усмехнувшись, прибавила она. «Ну-те-ка, девицы, зачинайте». «Да смотри у меня, говорите правду, без хитростей. Которая что думает?» «Без утайки, как на ладонке передо всеми думы свои выкладывай. А я, старуха, вас послушаю, да после того каждой правду матку скажу, которая из вас будет лучше всех. Начинай, Варюша!» Обратилась она к бойкой. Веселой, голосистой чернобровке Улангерской, малым чем уступавшей по красоте Дуне Смолокуровой, по демественному пению Марьюшке-головщице. Долго чинилась Варя. Не сразу ответа добилась от нее Никитишна. Стыдно было ей первой говорить. Облокотясь на стол, склоняя хорошенькую головку на руку и закрывая пол лица пышным, неткалевым рукавом, долго и много она отнекивалась. Наконец, общие просьбы девиц и неотступные убеждения Никитишны развязали Варе язык. «Когда б судьба моя не такая была, когда б не в кельях, а в миру я жила, волею замуж я не пошла бы». Так, подняв голову, начала говорить чернобровая смуглянка, и яркий багрянец разлился по лицу ее. «Дивлюсь я девицам, что охотой замуж выходят. Что за неволе менять девичью волю на замужнюю долю? А если б по родительскому приказу была я замуж выдана, мужа бы я почитала, во всем бы воле его покорялась, всем бы ему угождала, жирные щи он бы хлебал, кашу ел бы крутую, рассыпчатую, блины, пряженцы, каждое утро пекла бы ему. Все бы на нем я зашила, все бы ему зачинила, в доме добрый порядок во всем повела». «Ладно, Варюшка, хорошо ты сказала, красавица», — молвила Дарья Никитишна. «Хорошо. Добрая из тебя вышла б хозяйка, если б судьба велела тебе замужем быть. Твоя очередь, Дуня», — обратилась она к развеселой, болтливой Дуняше Улангерской. «Сама бы, волей своей, замуж я не пошла, как и Варя». Так зачала Дуняша, и глаза у ней загорелись, брызнув огнем искрометным. «А если б, супротив воли, выдали замуж меня, мужа бы я под свой салтык подвела. Ни ткать я, ни прясть, ни гораздо, стряпать, варить не умею. Гораздо была бы я песенки петь. Была бы у меня на муже рубашка изорванная, одежда бы у него не заплатанная, ел бы не пышно, ложился бы спать натощак. Зато веселехонько жизнь бы наша пошла. С ранней зари муж за гудок, я бы за песенки. То-то пошло бы житье развеселое». Все засмеялись. Даже стыдливая Дуня Смолокурова. Сама Аграфена Петровна улыбнулась на затейные речи Дуняшины. «Король, девка!» — вскликнула Дарья Никитишна. «Только знаешь, что скажу я тебе на это, Дунюшка? Живучи с такой женой, муж-то не вытерпел бы, не гудок, а плеть в руки взял бы, запела б песню другим голосом. Как раз-другой обошел бы он тебя дубовым корешком. Встарь такие дела бывали, что жен мужья бивали, а теперь сплошь да рядом живет, что жена мужа бьет, особенно как пьяненький под руку попадет», — подхватила Дуняша. Так и покатились все со смеху. «Ах ты шальная! Ах ты озорная!» Сама смеясь, говорила Дарья Никитишна. «Ухарь, девка, нечего сказать. Хорошо, Дуняша, что в Христовы невесты угодила. Замуж пошла бы, и на печи была бы бита. И опечь бита. Разве только ночью не была бы бита. От такой жены мужу одно, либо шею в петлю, либо в омут головой. А туда ему и дорога». Махнув рукой, шаловливо засмеялась Дуняша. И пуще прежнего все захохотали. А Дуняша им: «Так уж и быть, пусть бы его уж побился, только бы сам утопился. Безумная, что говоришь-то? Эккое слово ты молвила!» — вскликнула Дарья Никитишна. «А как же, по-твоему?» — сказала Дуняша и бойким задорным взором обвела всю беседу. «Нечто лучше, как муж жену бьет, а сам топиться не идет». Громкий хохот покрыл затейную речь. «Ну, понесла, пошла огородить. Будет с тебя, довольно. Других надо слушать. Не ты одна в нашей беседе», — молвила Дарья Никитишна. «За тобой черед», — обратилась она к сидевшей рядом с Дуняшей маленькой беленькой домнушке. Заревом вспыхнуло миловидное личико нежной домнушки. Зарделось оно ровно маков цвет. Заискрились умные очи. И ровно застыли, смежились, да то ли весело смеявшиеся уста. Молчала она. «Говори же, что беседу задерживать?» — — молвила ей Дарья Никитишна. «Все говорят, все должны говорить. Не тебе же одной в молчанке играть». Собралась с духом домнушка. Стыдясь и потупя глаза, стала она говорить. «Не была бы я самовольная, жила бы покорливо, почитала бы мужа, как крест на голове, и все по хозяйству справляла б, как следует. А попался бы на горе несчастье непутный какой, и заел бы век мой, зла ему не помыслила б, слова супротивного ему не молвила бы, а не стала бы силы терпеть. Сама б на себя руки я наложила». Смолкла, и все замолчали. Ни слова не молвила Дарья Никитишна. Не сказала, каково показалось ей задушевное слово маленькой домнушки. «Марьюшка, тебе говорить», — обратилась она к головщице. «Ровно осенняя ночь», — нахмурила Марьюшка брови и мрачно на беседу взглянула. С недовольным видом брюзгливую речь повела. «Не нам бы бесчастным, не нам бесталанным про брачное дело, про мирское житье разговоры водить. Мы, скитские белицы, все едино, что отпетые, только в землю незакопанные мертвецы. Нет у меня ни роду, ни племени. Не видела я родной матушки, про отца и не слыхивала. Бесчастная, безродная, подневольная. А была б я дочь отецкая, да жила б я в миру у хороших родителей. Не выдали бы они меня замуж. Разве сама бы охотой пошла? А вздумали б выдавать меня за постылого, нелюбимого, камень на шею, да в воду бы кинулась. Кто полюбился, за того охотой пошла бы. Они стали поддавать, убежала бы с ним, самокруткой свенчалась, поймали бы петлю на шею. А любимого мужа всячески б стала беречь я и холить. И была б ему я верна, не осрамила б его головы, не нанесла бы позора ни на род, ни на племя его. Да что пустое говорить, дело нестаточное. Все промолчали. Сказала Никитишна Фленушке: «Твой черед». Начала Фленушка: «Мне про мужа гадать не приходится. С измальства живу я в обители. С раннего детства спозналась я с жизнью келейною. Не знаю, что и сказать тебе, Дарья Никитишна. Что на разуме лежит, то по правде без утайки и сказывай», — молвила Никитишна. «То-то и есть, что с разумом собраться не могу. Вздору, пожалуй, на плиту», — сказала Фленушка. «Не у попа на исправе, не на дух пришла исповедоваться», — заметила Дарья Никитишна. «Не для ради дела, ради забавы беседу ведем. И вздору наплетешь, денег с тебя зато не возьмем. А ты сказывай, не отлынивай, остальных не задерживай, черед за тобой. Не таковская я, чтобы отлынивать». С живостью, высоко подняв голову и гордо оглядев круг девичий, молвила Фленушка: «Ничего не потаю, все по правде выскажу, все поистине. Слушайте». И, закинув голову, еще раз окинула вызывающим взором беседу и так начала: «Захотела бы я замуж идти, вышла б и отсюда, могла бы бежать из обители. Дело нехитрое, к тому же бывалое, мало разве белицы из скитов замуж бегают. Что ж, таиться не стану. Не раз бродила в голове, как бы с добрым молодцем самокрутку сыграть. Да не хочу. Матушку не хочу оскорбить, вот что. А впрочем, и дело-то пустое, хлопот не стоит». «Ай-яй, Фленушка!» — головой покачала Никитишна. «Уж ты наскажешь, послушай только тебя». Скитские девицы с усмешкой друг с дружкой переглянулись. Наземь опустила светлые взоры Авдотья Марковна, и стыдливый румянец облил нежное ее личико. Подняв голову от пялец, строгим, пытливым взглядом поглядела на Фленушку Аграфена Петровна, но не сказала ни слова. «Муж жене должен быть голова, господин, а мне такого ни в жизнь не стерпеть», — не глядя ни на кого, продолжала речь свою Фленушка. «Захотел бы кто взять меня, иди, голубчик, под мой салтык. Свою волю под лавку брось, Пляши, дурень, под мою дудочку. Власти над собой не потерплю. Сама власти хочу. Воли, отваги душа моя просит. Да негде ей разгуляться. Ровно в каменной темнице, в тесной келье сиди. Полно, Фленушка. Опомнись, что говоришь, молвила Дарья Никитишна. Но не слушала слов ее Фленушка. И так продолжала. И кому б такая блажь вспала в голову, чтоб меня взять за себя? Не бывать мне кроткой послушной женой. Была б я сварливая, злая, неугодливая. На малый час не было бы от меня мужу спокою. Служи мне, как извечный кабальный. Ни шаг из воли моей выйти не смей. Все по-моему делай. А вздумал бы наперекор, на все бы пошла. Жизни не пожалела б. А уж не дала бы единого часа над собой верховодить. Ну что ты в самом деле плетешь на себя? Зачем небылицы на себя наваливать? Пыталась уговаривать ее Никитишна. Не сдержать табуна диких коней, когда мчится он по широкой степи, не сдержать в чистом поле буйного ветра, не сдержать и яркого потока речей, что ливнем полились с дрожащих, распаленных уст Фленушки. Брызжут очи пламенем, заревом пышет лицо, часто и высоко поднимается пышная грудь под тонкой белоснежной сорочкой. «Слушай, беседа, что я говорю!» громко вскликнула Фленушка в ответ на уговоры Никитишны и так продолжала. «Сердце у меня, девицы, неуклончивое, никому покориться оно не захочет. Такая уж и я на свет уродилась. Мужа, лады, со мной не возьмут. Так уж лучше мне в девках свой век вековать. Лучше в келье до гроба прожить, чем чужую жизнь заедать и самой на мученье идти. А может, кто из вас подумает, это где она только хвастает, попусту только похваляется? Так слушайте, что стану вам говорить. Захотела бы я замуж? Сегодня ж могла бы уходом уйти. Ни слова сказать, глазом мигнуть. Жених хоть сейчас передо мной, как лист перед травой. Молод, разумен, богат и удал, а с лица мало таких красавцев земля родила. И любит меня беззаветно. Слово скажу, в вагоне в воду пойдет. Безумная, окстись, какие ты слова говоришь? С негодованием воскликнула Никитишна. «Ты на речь навела, а я речь завела. Теперь тебе слушать, а речь твоя впереди», отрезала Фленушка. «В свахи, что ли, пошла, Дарья Никитишна? Так посватай меня. Ну-ка, попробуй сыщи такого, чтобы смог меня покорить. Сделал бы из меня жену боязливую, покорную да послушную. Ну-ка, попробуй». «Не трудись напрасно, Никитишна! Весь свет обойди! Такого не сыщешь! Нет по мне человека! Таков на белом свету и не раживался!» Наврала на себя я девицы, что могла б хоть сегодня же свадьбу уходом сыграть. «Есть такой? Да нет его здесь! Хоть не за морем, за океаном, не за синими реками, не за высокими горами, а где-то далеко!» Сама не знаю я где. А была б у нас сказка теперь, а не дело, продолжала Фленушка взволнованным голосом и отчеканивая каждое слово. Был бы мой молодец в самом деле Иваном Царевичем, что на сивке, на бурке, на вещей каурке, в шапке-невидимке подъехал к нам под окно. Я бы сказала ему, всю бы правду свою ему выпила. «Ты не жди, Иван-царевич, от меня доброй доли. Поезжай, Иван-царевич, по белому свету. Поищи себе, царевич, жены по мысли. А я для тебя не сгодилась, не такая я уродилась. Ищи себе другую, ищи девицу смирную, тихую, покорную. Проживешь с нею век припеваючи. А когда бы Иван-царевич сюда пришел, показала бы я ему на тебя, Авдотья Марковна. Ты водой не замути, тому ли, другому ли, будешь ты женой богоданною. Сама будешь счастлива, и муж твой счастлив будет. Таково мое слово, девицы, и слово мое крепко. И когда кончила Фленушка, все замолчали. Ни слова не сказала и Дарья Никитишна. Мало повременя, молвила она Прасковье Потаповне: «Тебе, Параша, теперь говорить». Долго не отвечала Параша, как бы сбираясь с мыслями. Наконец промолвила: «А я бы день-деньской отдыхала». «Что?» — спросила Никитишна, глядя с удивлением на Прасковью Потаповну. «Отдыхала бы, говорю», — ответила Параша. «Спала бы, дремала, не то бы и так полежала». И сладко зевнула, закрывшись платочком. «А в доме хоть трава не расти?» Слегка покачав головой, спросила Никитишна. «Зачем же?» — сказала Параша. «По дому дела работницы справляли бы. Неужто самой?» «А с мужем-то как бы жила?» Оставив работу и устремив пытливый взор на Парашу, спросила Аграфена Петровна. Покраснела Параша и, закрывая лицо батистовым рукавом рубашки, сказала ей: «Стыдно сказать, сестрица». Все засмеялись, кроме Аграфены Петровны и Дуни с Малокуровой. Одна с укором поглядела на Парашу и, молча покачав головой, опять принялась за вышиванье. Другая, опустив голову и потупив глаза, молча, спокойно сидела. «Чему смеяться-то?» Быстро подняв голову и обводя беседу удивленными глазами, громко сказала Параша: «Известно, что бы делала. Чай бы с мужем пила, обедала бы с ним, гуляла. Он бы из города гостинцы привозил, платками да платьями дарил меня. Еще-то чего». Не сказав ни слова Параше, обратилась Никитишна к Дуне с Малокуровой. «За тобой черед, Дунюшка. Изволь раскрыть мысли, как другие девицы их раскрывали». Подняла белокурую головку Дуня. Ясным взором, тихо и спокойно, обвела круг девушек и стала говорить нежным, певучим своим голоском. Чистосердечная искренность в каждом слове звучала, и вся Дуня добром и правдой сияла. «Замуж пойду за того, кого полюблю. Батюшка-родитель воли с меня не снимает, ни волей меня не отдаст. Кого по мысли найду, за того и пойду, и буду любить его до веку, до последнего вздоха. Одна сыра земля остудит любовь мою, и он будет любить меня, за иного я не пойду. А разлюбит, покинет, на другую сменяет, суди его Бог, а жена мужу не судья. И хотя бы разлюбил он меня, никому бы я не пожалобилась, все бы горе в себе затаила, никто бы про то не узнал. А что буду делать я с мужем? Как стану с мужем жить? Того я не знаю. Знаю одно: где муж да жена в любви да совете, по добру да по правде живут, в той семье сам Господь живет. Он и научит меня, как поступать». Еще не кончила Дуня с Малокурова, как, переставшая вышивать и с любовью во взоре глядевшая на говорившую девушку, Аграфена Петровна, заслышав легкий шорох снаружи, выглянула в окно. «А у нас под окном и в самом деле Иван-царевич сидел на заваленке», сказала она, улыбаясь. Бросились к окнам. По обительскому двору, закинув руки за спину и думчиво склонив голову, тихими шагами удалялся от Манефиной кельи Петр Степаныч Самоквасов. Мать Юдифа вздумала побывать у знакомых игумений Комаровского скита. Кликнула Варю, Дуняшу и Домнушку. С ними пошла. Аксинья Захаровна тоже вздумала посетить матерей, живущих у Бояркиных и Жениных, и взяла с собой Парашу. Марьюшку позвала по какому-то часовенному делу уставщица Аркадия, Фленушку — мать Манефа. Остались в горницах Аграфена Петровна с Дуней с Малокуровой. «Хорошо, — говорила ты, Авдотья Марковна, — нежно целуя ее, — молвила Аграфена Петровна. Жаль, что этот Самоквасов помешал договорить тебе мысли свои. Хорошие мысли, Дунюшка, добрые. Будешь людям мила, будешь Богу угодна. Коль всегда такой себя соблюдешь, Бог не оставит, счастье пошлет». Тихой радостью вспыхнула Дуня. Нежный румянец по снежным ланитам потоком разлился. Дороги были ей похвалы Аграфены Петровны. С детства любила ее, как родную сестру. В возраст придя, стала ее всей душой уважать, и каждое слово ее высоко ценила. Не сказала ни слова в ответ, но быстро с места поднявшись, живо, стремительно бросилась к Груне и, крепко руками обвив ее шею, молча прильнула к устам ее маленьким, аленьким ротиком. Нацеловавшись с Дуней, Аграфена Петровна рукой обвела ее стан и тихо спросила: «Давеча ты говорила, что Марко Данилыч воли с тебя не снимает. Заходили разве у вас речи про женихов и замужество?» «Заходили», — спокойно ответила Дуня. «Великим постом на мои именины, как я с батюшкой поутру поздоровалась, подарил он мне платье шелковое, серьги алмазные, жемчугу, шубку соболью. Поговорили мы, уйти я хотела, а он говорит: „Обожди, Дуня, надо мне с тобой словечко сказать“. Давно этого я дня дожидался. Посадил он меня с собой рядышком, софьянную коробочку из стола вынул и подал мне. „Вот, — говорит, — тут кольцо обручальное. Отдай его, кому знаешь, только смотри, помни отцовский завет, чтобы это кольцо не распаялось, то есть чтоб с мужем тебе довеку жить в любви и совете, как мы с покойницей твоей матерью жили“. И тут покатились у него слезы, и долго не мог он сказать мне ни слова. Я тоже заплакала. С небесных высот она смотрит на нас. Слышит, голубушка, что мы теперь с тобой говорим. Не во власти ее голосок свой умильный подать. Но, живучи с ней, не слыхивала я от нее никогда супротивного слова. Что мои мысли, что ее мысли, завсегда бывали одни. И теперь, что не стану тебе говорить, знай и верь, что это и мать твоя тебе говорит. Так и понимай мои речи». И опять залился слезами. И опять заплакала я. Обнял меня батюшка крепко и над головой моей выплакался. „Слушай же, — зачал опять, — сегодня 18 лет тебе минуло. Совсем невеста стала. Хоть сейчас под венец. Доселе про эти дела я с тобой не говаривал. Мала была, неразумна, полного смысла в головушке еще не было. А теперь, как 18 исполнилось, 19-й пошел. Пришла тебе пора своим разумом жить. Слушай же, Дуня, ни мать твою, ни меня родители венцом не неволили. И я неволить тебя не стану. Дал я тебе кольцо обручальное. Отдай его волей тому, кто полюбится. А прежде чем отдать, со мной посоветуй. Отец я тебе, кровь ты моя, худо не присоветую, а на ум молодую волю, пожалуй, добром наведу. Запрета тебе не кладу никакого. Выбирай мужа по мысли, но без совету со мной колечко никому не давай“. После того у нас речи о том не бывало. „Добрый он у тебя, добрый и рассудительный», — молвила Аграфена Петровна. „Что ж, Дуня, придумала ль, кому колечко отдать?» — прибавила она с ясной улыбкой. „Нет еще, не придумала», — с детской простотой ответила Дуня. „Никто не приглянулся?» — продолжала Аграфена Петровна. „Нет еще, пока месть никто», — улыбнулась Дуня такой улыбкой, что за эту улыбку любой молодец в огонь и в воду пошел бы. „Не ищи, Дуня, красоты. Не ищи ни богатства, ни знатности», — сказала ей Аграфена Петровна. „Ума ищи, а пуще всего добрую душу имел бы, да был бы человек правдивый. Где добро да правда, там и любовь неизменна. А в любви неизменной все счастье людей. «Сама тех же мыслей держусь», — молвила Дуня. «Что красота? С лица ведь не воду пить. Богатство, слава богу, и своего за глаза будет. Да и что богатство? Сама не видела, а люди говорят, что через золото слезы текут. Но как человека-то узнать? Добрый ли он? Любит ли правду? Женихи-то ведь, слышь, лукаво живут. Тихим, кротким, рассудливым всякий покажется, а после венца станет иным. Вот что мне боязно». «Богу молись», — сказала на то Аграфена Петровна. «Ты вот как делай, Дуняша. Если кто тебе по мысли придется, и вздумаешь ты за него замуж идти, не давай сначала тем мыслям в себе укрепиться. Стань на молитву и Богу усердней молись. Молись со слезами, сотворил бы Господь над тобой святую волю свою. И ежели после молитвы станет у тебя на душе легко и спокойно, прими это, Дуня, за волю Господню. Иди тогда безо всякого сомнения за того человека. Счастье найдешь с ним. Если ж душа у тебя после молитвы не будет спокойна и сердце станет мутиться, выкинь из мыслей того человека. Старайся не видеть его и больше Богу молись. Избавил бы тебя от мыслей мятежных, устроил бы судьбу твою, как святой его воле угодно». «Стану так делать», — тихо, чуть слышно молвила Дуня, глядя с любовью на Аграфену Петровну. «Вот и теперь, как поговорила с тобой, стало у меня на душе и светло, и радостно, мысли улеглись, и на сердце стало спокойней. А что, мысли-то, видно, бродили?» С кроткой улыбкой тихо спросила ее Аграфена Петровна. «Немножко, чуть-чуть», — опустив глаза, прошептала Дуня. «Чего ж таиться? Мне-то ведь можно сказать», — молвила Аграфена Петровна, пристально взглянув на покрасневшую Дуню. «Да нет, не стоит про то говорить. Так, одни пустые мысли, с ветру», — молвила Дуня, и, припав к лицу Аграфены Петровны, поцелуями покрыла его. «Зачем эта давеча флёнушка про меня помянула?» — тихо прошептала она. «Молись, Дуня, молись», — говорила, лаская её Аграфена Петровна. Когда флёнушка вошла в келью Манефы, та показала ей на стол, где уже лежала бумага и стояла чернильница. Манефа сказала: «Пока гости ходят по обителям, напиши-ка нужные письма. Садись. К матушке Таифе пиши наперед». Покуда Флёнушка писала обычное начало письма, Манефа стояла у окна и глядела вдаль. Глубокая дума лежала на угрюмом и грустном челе величавой игуменьи. «Кончила», — в полголоса молвила Флёнушка, подымая от письма голову. «Пиши», — приказала Манефа и стала ходить по келье, сказывая: «Обительский праздник святых, славных и всехвальных верховных апостол Петра и Павла, по милости Божьей и за молитвы Пресвятые Богородицы и всех святых провели мы благополучно. Гостей было довольно, изо всех скитов приезжали. Одних игумений было 24, я сама 25-я. После трапезы было в келарне собрание. Советовали насчет архиепископа, да насчет належащих нам по скорости напастей. Сиречь, выгонки из скитов, о чем самые верные получены известия. Об архиепископе единогласно все согласились до поры до времени обождать принятием, понеже человек неизвестен и в правой вере учинился не в давнем времени, а до того был в беспоповых, отчего и подает немалое сомнение насчет крепости в вере. Зело опасно, не осталось ли в нем кваса фарисейска, сиречь беспопового духа. И тебе бы, мать Таифа, ради всеобщего покоя породеть. Будучи на Москве, поподробну осведомись о боном Антонии, чего ради перешел из беспоповской секты в нашу истинную веру. Не ради ли архиерейские почести или каких иных житейских корыстей? И справедливы ли слухи, якобы он до беспоповства пребывал в Великороссийской и после того на Преображенском кладбище перекрещивался? Если сие справедливо, то немалую вину он к сомнению подает, меняя одну веру на другую и ругаясь святому крещению его повторением. Опять же сказывают, якобы он двоеженец. Сначала дев Великороссийской принял браковенчание, а потом, овдовев, будучи уже в беспоповых, жил немалое время с другою, нарицаемую своею женою. Когда же и сие справедливо, то никак невозможно приятие его. По апостолу бо подобает епископу быть единые жены мужу, а двоеженцы ни в какой духовный чин, ни токмо, ни превысокую степень архиерейства поставлены быть не должны. Насчет же предстоящей выгонки из китов, хотя и предлагала я бывшим на собрании, которые к нашему городу приписаны, теперь же, не дожидаясь выгонки, перевести туда кельи, однако согласных на то не явилось. Но хотя согласных со мною и не было, однако же я от своего намерения не отступлю, и после Ильина дня расположила кельи ломать и перевозиться. Потому прошу тебя, матушка, и ради Бога умоляю, поспеши ты своим прибытием. Без тебя не знаю, как к чему и приступить. Святыня, которую раздала ты по Москве, пускай остается у христолюбцев впредь до утешения наших обстоятельств. А так как Василий Борисович в скором времени возвращается в Москву и по всей чаянности станет укорять нас, что не хотели послушать его уговоров и принять того Антония, о чем он всеусердно старался, так ты и в Питере, и, будучи в Москве, при дворе и всем благодетелям нашим возвести, что не приняли мы того Антония не ради упорства и желая с ними раздора, но токмо осмотрительного ради случая, общения же ни с кем не разрываем и по-прежнему желаем пребывать в согласии и в единении веры. Потому сама ты посуди, матушка, если мы теперь при нынешних наших обстоятельствах и по случаю выгонки из святых обителей, при тесном нашем обстоянии, да еще лишимся помощи наших благодетелей, то и жить чем не знаем. И потому слезно молю тебя, потолковее со всеми поговори, чтобы они гнева своего на нас не держали, за временное наше, а не всегдашнее, несогласие. Но снисходя к нам, убогим, при таких налегающих на нас бедах, помогли бы своим вспоможением, сколько им Господь на сердце положит. А говорить бы тебе им пожалостнее и, сколь возможно, поумильнее, дабы в сердцах своих восчувствовали к нам, сиротам, сострадание. Настоит где теперь великая нужда помочь и нам, убогим, за мир христианский Бога молящим. Засим, прекратя сие писание, обычно дописывай, молвила Манефа. Шли прощение и благословение. Кончила Фленушка, и Манефа, перекрестясь, подписала письмо, а потом сказала: «К Полуехту Семёнычу пиши». Полуехту Семёнычу было писано, чтоб закупил он кирпичи да изразцов для печей. А если нет готового кирпича, заказал бы скорей на заводе. А купчую бы крепость на все дома и на все дворовые места писал на ее одно Манефино имя. А совершать купчие она приедет в город сама, после Казанской, на возвратном пути из Шарпана. «Так-то будет вернее, да и мне спокойней», молвила Манефа, подписав письмо. «Помру, все тебе достанется, если на мое имя купчие совершим. Ничего не ответила Фленушка. «Опять я к тебе с прежними советами. С теми же просьбами», — начала Манефа, садясь возле Фленушки. «Послушайся ты меня, Христа ради. Прими святое иночество. Успокоилась бы я на последних днях моих. Тотчас бы благословила тебя на игуменство. И все бы тогда было твое. Вспомнить не могу, как ты после меня в белицах останешься. Обидят тебя в нуждах, в недостатках станешь век доживать беззащитною. Послушайся меня, Фленушка, ради самого Создателя. Послушайся». «Ах, матушка, матушка!» — вскликнула Фленушка и вдруг смолкла, задумалась. «Для тебя же прошу, для твоей же пользы», — продолжала Манефа. «Исполнишь мое желание. Довику проживешь в довольстве и почете. Не послушаешь? Горька будет участь твоя. Ты уж не махонькая, разумом есть в голове. Обсуди, обдумай все хорошенько. Ну скажи по чистой совести, отчего не хочешь ты меня послушать? Отчего не хочешь принять иночество? Не снести мне, матушка. Молода еще я, не могу за себя поручиться», — взволнованным голосом ответила Фленушка. И тревожные слезы послышались в упавшем ее голосе. «Ну хорошо, не снесешь», — полушепотом сказала ей Манефа. «Что же с того? Тайна соделанная, тайна и судится. Падение же очищается слезами и покаянием. Гласного соблазну только бы не было. А то, вздохнув, прибавила Манефа, «все мы люди. Все человеки, все во грехах, яко в блате валяемся. Един Бог без греха». «Ах, не знаю, что и сказать тебе, матушка!» С отчаянием во взоре и с порывистым движением молвила Фленушка. «Одумайся, сберись с мыслями, говори, что у тебя на уме», — сказала Манефа. Не ответила Фленушка. «Слушай». Вдруг, пораженная новой, не приходившей дотоле ей мыслью, сказала Манефа. «Не хочешь ли в мир уйти?» Зарыдала Фленушка и припала головой к плечу игуменьи. «По мысли кого не нашла ли?» — шептала ей Манефа. «Не разрывай ты сердце моего, матушка!» — едва слышно промолвила Фленушка. «Господи, господи, вот не ждала-то я, не чаяла!» Встав с места, всплеснула руками Манефа и обратила слезящий взор свой к иконам. Наклонив голову и закрыв лицо руками, безмолвно сидела у стола Фленушка. Горько она рыдала. Манефа тоже села. Она была в сильном волнении. Сильная краска выступила на смугло-желтом лице. «Ни укора, ни попрека от меня не услышишь», — сдерживая порывы волнения, она говорила. «Скажи только всю истинную правду. Все, говори все, ничего не утай. Во всем покайся. Все прощу, все покрою материнской любовью». «Матушка, поверь ты мне, как перед Богом скажу», — рыдая и ломая руки, говорила Фленушка. «Молода еще, кровь во мне ходит. Душно в обители. Простору хочет душа, воли. Счастье не в воле, а в доле», — тихо и нежно сказала Манефа. «Не воля только крушит, а воля человека губит. Да и на что же ты ропщешь? Не в темнице живешь, за затворами да запорами. Разве нет тебе воли во всем? Говори скорей, не томи меня. Всю правду скажи. Слюбилась, что ли, с кем?» Подняла Фленушка на Манефу светлый, искренний взор и сказала: «Видит Бог, что телом чистая, как сейчас искупели». «А душой?» — спросила Манефа. «Мутится душа, сердце горит, разрывается, воли мне хочется», — в сильном волнении говорила Фленушка. «Не совладать мне с собой, матушка». «Полюбила, что ли, кого?» — чуть слышно спросила ее Манефа, опуская на глаза креповую наметку. Замолкла Фленушка. Долго не было от нее ответа. Градом текли горькие слезы по бледному лицу девушки, и слышны были судорожные, перерывчатые рыдания. «Нет, матушка, нет, теперь никого не люблю. Нет, не люблю больше никого». Твердым голосом, но от сильного волнения, перерывая почти на каждом слове речь свою, проговорила Фленушка. «Будь спокойна, матушка. Знаю, ты боишься. Не сбежала бы я, не ушла бы уходом. Самокруткой не повенчалась бы. Не бойся. Позора на тебя и на обитель твою не накину. Не бойся, матушка, не бойся. Не будет того. Никогда не будет. Никогда. Никогда. Бог тебе свидетель. Не беспокой же себя. Не тревожься». «Ах, Фленушка, Фленушка!» — вскликнула Манефа, горячо прижав к груди своей голову девушки. И слезы, давно не струившиеся из очей старицы, окропили бледное лицо Фленушки. «Ты плачешь, матушка!» — сквозь слезы лепетала, прижимаясь к Манефе, Фленушка. «Вот какая я злая! Вот какая я нехорошая!» — огорчила матушку, до слез довела. «Прости меня, глупую! Прости неразумную! Полно же, матушка, полно! Утоли сердце, успокой себя. Не стану больше глупых речей заводить. Никогда из воли твоей я не выйду. Вечно буду в твоем послушанье. Что не прикажешь, все сделаю по-твоему». «Фленушка, знаю, милая, знаю, сердечный друг, каково трудно в молодые годы сердцем владеть», — с тихой грустью и глубоким вздохом сказала Манефа. «Откройся же мне, расскажи свои мысли, поведай о думах своих. Вместе обсудим, как лучше сделать. Самой тебе легче будет, увидишь. Поведай же мне, голубка, тайные думы свои. Дорога ведь ты мне, милая моя, ненаглядная. Никого на свете нет к тебе ближе меня. Кому ж тебе, как не мне, довериться?» «Повремени, матушка», — отирая слезы, молвила Фленушка. «Потерпи немножко. Скоро, скоро все расскажу. Все-все. А теперь вон матушка Юдифа идет», — прибавила она, взглянув в окошко. «Как при ней говорить? Погоди немножко. Всю душу раскрою тебе». И, поцеловав руку Манефы, тихо пошла вон из кельи. Молча глядела игуменья на уходившую Фленушку. И когда через несколько минут в келью вошла Юдифа, величавое лицо Манефы было бесстрастно. Душевного волнения, ни малейших следов на нем не осталось.